Через 3 поколения имя Виндишгрет снова на слуху. Правда, известность Людвига была иного свойства. 4 января 1926 года в Будапеште 43-летний принц задерживается полицией. Людвиг стал несчастьем своей семьи задолго до этих дней. Еще во времена монархии ему наскучили консервативные, жесткие границы великосветской жизни. Молодым лейтенантом-артиллеристом он отправился в Порт-Артур, где стажировался в правилах ведения осады. Потом путешествовал по Дальнему Востоку, попал в плен к японцам, пробился в Америку, где вплотную познакомился с жизнью преступников и проституток, побывал за тюремными решетками. Следующей остановкой на его жизненном маршруте оказалась Африка, где он охотился на львов. В конце концов, безденежье заставило его вернуться домой в Будапешт. Знатная семья приготовила своему блудному сыну отнюдь не праздничный прием, отказав какой бы то ни было финансовой поддержке. Но выяснилось, что Людвиг приобрел в своих скитаниях опыт бизнесмена. Он стал осваивать свои земли и прежде всего виноградники, дававшие золотистое токайское вино. Виноградники стали основой учрежденного принцем акционерного общества, которое принесло ему значительный денежный куш. Это явилось решающим аргументом для того, чтобы было забыто сомнительное прошлое Людвига. Более того, славного продолжателя древнего рода Истра, который он получил во время Первой мировой войны. Для человека, обучавшегося деловой хватке в Америке, это был самый подходящий пост. Здесь он широко развернулся, проворачивая от лица государства масштабные спекуляции. Только продажа голодным соотечественникам картофельных очисток вместо пшеничной муки принесла государственному мужу 4 миллиона крон. С тех пор в народе его называли «картофельным принцем». Но это не было признано преступлением, и к тому же Людвиг энергично оспаривал выдвигаемые против него обвинения. Приступить закон принцу довелось при совсем иных обстоятельствах. Занявшим трон в 1916 году императором Карлом, он же король Венгрии Карл IV, принца связывала тесная дружба. Когда в апреле 1922 года, отлученный от власти и окончательно лишенный надежд возвратить ее, Карл умирает, принц Людвиг оказывается в числе тех, на кого Габсбурги могли рассчитывать в первую очередь. Фактически правившая в стране каста земельной аристократии не испытывала недостатка финансовых средств, чтобы через свои официальные и неофициальные партии и союзы влиять на политику диктатора Хорти. Однако этих средств не было явно недостаточно для того, чтобы организовать движение на ранее принадлежавших Венгрии территориях под знаменем Габсбургской контрреволюции. Уже в 1920-1921 годах Виндишгрет получил какой-то опыт в делах с фальшивыми банкнотами, вряд ли принесшие ему удовлетворение. Речь шла о чешских банкнотах. При попытке пустить свою продукцию в обращение сначала был арестован его соучастник Юлиуш Мешарош, а потом и сам принц. Арест помешал ему принять участие в попытке переворота, предпринятой в октябре 1921 года его другом и королем. Вскоре после этого Людвиг знакомится со своим собратом по монархическим убеждениям, президентом венгерских сберегательных касс Габриэлем Бароссом, а также с человеком, ставшим душой преступного предприятия, Артуром Шульце. Этот человек, родившийся в Прибалтике, был космополитом в самом худшем смысле этого слова. Запрожженным авантюристом числился впечатляющий список грехов. Однако ему всегда удавалось в самый последний момент скрыться от полиции. В свое время Шульце в качестве высокопоставленного чиновника монетного ведомства принадлежал к высшему обществу Санкт-Петербург. Еще до начала Первой мировой войны, посвященный во все тайны производства русских банкнот Шульце, находился в Австрии. В его багаже оказались пластины, с которых печатались русские банкноты. Вскоре, в самый канун войны, Россию наводнили фальшивые купюры в 10, 25, 50 и 100 рублей. Распознать подделку могли только эксперты, и лишь по бумаге, на которой были отпечатаны деньги. Почерк Шульце не был разгадан. В один из вечеров в доме Баросса Шульце дает понять, что в Германии при поддержке влиятельных сил уже начато изготовление фальшивых французских банкнот.